Благодарность. Эпиграф. Все, что надо сделать, это сесть за стол, положить перед собой чистый лист бумаги и смотреть на него до тех пор, пока на вашем лбу не выступит кровавый пот. Джин Фаулер. Конец эпиграфа. Любое творчество – это неимоверный труд. Приготовление особого блюда, создание фильма, написание книги, воспитание юного интроверта или экстраверта – все это требует времени и самоотверженности. Мало того, никакое творчество невозможно без сотрудничества. Вопреки старой поговорке «кто над чайником стоит, у того он не кипит», приготовление такого блюда, как книга, требует длительного, в течение месяцев, а то и лет, и тщательного присмотра со стороны толпы умелых поваров. Поэтому я хочу выразить свою искреннюю благодарность замечательным кулинарам дружной семьи издательства Workman Publishing, а также моей семье, друзьям и клиентам. Все они внесли неоценимый вклад в приготовление этого пенного варева. Особенно я благодарна ученым, которые всю жизнь занимаются тем, что стоят над чайниками. Я всегда преклоняюсь перед их способностью находить точные ответы на самые разные вопросы. Исследования физиологии мозга пролили свет на его функции, определяющие врожденное соотношение экстраверсии и интроверсии на шкале психологического континуума характеров. Надеюсь, что понимание этих механизмов поможет разрушить многие вредоносные стереотипы, с которыми приходится сталкиваться в жизни детям-интровертам. И, наконец, мне хочется от души поблагодарить всех родителей, учителей, психологов, священников и вообще всех, кто хочет по-новому взглянуть на детей-интровертов.